Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В тот день Петр Саульский и его младший брат Матвей были на юбилее у своей тетки. Ей исполнилось 70. Засиделись допоздна. Петруш, может такси вызвать? Да не волнуйся ты. Какое такси? Ну тут два шага. О, наконец-то. Я уже за это время дома мог быть. Ну, прости. Так, возвращать не торопись. А за плащ не волнуйся. Ладно, я побежал. А где я был на юбилее у тети? А который час? А действительно. Сейчас. О! «25 мая 1967 года в Киеве на улице Некрасовской, когда Петр Саульский возвращался домой, на него напали. На следующее утро его тело обнаружил дворник Василий Войтенко. Мужчина подумал, что Петр стал жертвой несчастного случая. Один из домов по улице был в аварийном состоянии. И именно под ним нашли тело Петра. Но судмедэксперт следственно-оперативной группы, которая прибыла по вызову, сразу определил – мужчину убили». Дело поручили Игорю Ивановичу Забродскому, опытному бывалому следователю. Значит, думаешь, банальный разбой? Суди сам. Первый удар был сзади, после чего жертва потеряла сознание, и потом его добили. Думаю, ударов было 3-4, не меньше. Смерть наступила около 23-23:30. Несколько ударов тупым предметом по голове. Кстати, на углу видел подходящие. Бумажника, я понимаю, нет. Нет, документов тоже. Убитый на запястье что-то носил. Браслет или часы. Видишь след? Здесь явно что-то было. Причем сидело туго. Отсюда и потертость. Так, бумажника нет. Документов нет. Часов или браслета нет. Значит, выходит банальный разбой? Да, и вот еще что. Это находилось рядом с трупом. Похоже, выпали из куртки, когда убийца шарил по карманам. На монетках найдены пальчики. Это уже что-то. Сережа, подойди. Что у нас там с установлением личности убитого? Так уже. Дворник его опознал. Зовут Петр Саульский, живет в конце этой улицы. Так что же ты мочишь? Так это еще не все. Тут недалеко, на Катюбинского, живут его тетка с братом. Ну так пойдем поговорим с родственниками. Выяснилось, что Матвей Саульский, младший брат убитого, и тетя Майя Ивановна Глушенко живут в одном доме, только на разных этажах. Матвея дома не было, он вышел в магазин и скоро должен был вернуться. Первой о гибели Петра узнала тетка. Ей стало плохо, вызвали скорую. По настоянию врачей беседу с Майей Ивановной пришлось отложить минимум на 3 дня. Все, что интересовало следствие, Забродский решил выяснить у Матвея. Матвей не мог успокоиться, узнав, что тетю увезла скорая. Вы что, не могли меня дождаться? Она же пожилая женщина. Это по вашей вине. По вашей вине я останусь еще и без тети. У нее сердце слабое, вы ей такое сообщаете. Работа у меня такая, дурные вести приносить. Может быть, вы нам поможете, а уж потом будете обвинять. Не знаю я, чем вам помочь. Говорила мне тетка, проведи Петрушу, вызови такси. Поздно. У вашего брата были часы или браслет? Часы с браслетом. Такие, знаете, сейчас в моде. В 60-х мода на часы с металлическими браслетами набирала обороты. Сначала считалось, что это исключительно женский вариант, но вскоре стали производить и мужские браслеты. Раньше такие часы марки «Полет» и «Зенит» производили только на экспорт, поэтому достать их было практически невозможно. В 1965 году в магазинах появились уже выпущенные для отечественного рынка мужские часы «Луч» на позолоченном браслете. А еще через год в продаже появились браслеты из нержавеющей стали. Они были в 2 вариантах – под золото и под серебро. Стоил такой браслет 12 рублей 60 копеек. Несмотря на довольно высокую по тем временам цену, отечественные браслеты имели один большой недостаток – слабое крепление защелки замка. Оно быстро выходило из строя, и браслет приходилось нести в мастерскую. Там поломанную деталь заменяли обычной проволокой. А марку не помните? Обычная «Заря», по-моему. А вот браслет импортный, дорогой на вид. И где же он такой достал? Года 2 назад Петя по работе встречался с немцами из ГДР. А на банкете выпили, и один из немцев предложил в знак дружбы обменяться часами. У Пети тогда ракета была, достойная. Но он подумал, немецкие часы не хуже будут. Они оказались полным барахлом. А вот браслет был добротный. Сережа, запиши приметы по часам. Матвей Геннадьевич, ваш брат был при деньгах? Он художник. Но иногда мог прилично заработать, если крупный заказ был. А у Петра были враги? Враги? Господи, как же я об этом-то не подумал. Это же меня должны были убить, а не Петю. Меня, а не Петю. На нем же моя куртка была. Конечно же. Петя, братик. Да вы успокойтесь, успокойтесь, присаживайтесь. Поздним вечером недалеко от собственного дома напали на художника Петра Саульского. Он возвращался из гостей. Мужчина скончался от сильных ударов тупым предметом по голове. Рядом с телом криминалист обнаружил 2 монеты номиналом 20 и 50 копеек. Брат убитого, Матвей, уверяет, на самом деле хотели напасть на него. Петр стал жертвой по ошибке, поскольку на нем была куртка Матвея. Матвей Геннадьевич, а почему вы считаете, что это вас должны были убить? Понимаете, в тот день перед уходом я случайно пролил кофе на плащ Пети. Одолжил ему свою куртку, он в ней ушел. А плащ я утром в химчистку отнес. А этот, наверное, меня караулил. Кто этот? Давайте по порядку. По порядку. У меня в отделе работает Вера Прохорова. С виду вроде бы приличная девушка, но, как оказалось, а я же не знал. Она мне сразу понравилась, я ей тоже. У нас завязались отношения. И тут я выясняю, что у нее уже есть один ухажер. А этот ухажер вам угрожал? Конечно, не раз. Да он однажды в университете со мной драку затеял. Хорошо, что коллеги вступились. Так неизвестно, чем бы дело кончилось. Говорю вам, это он убийца. Да вы присядьте, присядьте, присядьте. А как зовут ухажера? Рудик. Аблаев. Аглаев. Авлаев. Я точно фамилию не скажу. Руден Суренович Аглаев, 30 лет, женат, есть маленький ребенок 7 месяцев. Именно Аглаева Матвей Саульский подозревал в убийстве брата. В проектном институте, где работал Матвей, подтвердили. 2 недели тому назад между Саульским и Аглаевым была потасовка. Но самое главное, один из соседей Матвея видел, как мужчина, похожий на Аглаева, крутился в вечер убийства у подъезда, где проживали Матвей и Майя Ивановна. О, Петр Тимофеевич, какими судьбами? Да коллега твой на экстренное совещание вызвал, а я решил к тебе заглянуть. Монетки помнишь? Шутишь, единственная улика. Они мне снятся. Я проверил. На обеих пальчики брата убитого Матвея Саульского. А вот на полтиннике есть еще один. Я отправил на проверку, так что придется подождать. Может и не придется. Сейчас Сережа ко мне одного кадра везет, так что может и не придется. Ты что же, Игорь Иванович, уже и подозреваемого нашел? Быстро ты, учитывая обстоятельства. Изменились обстоятельства. Может, это и не разбой, а что поинтересней. Ну что же, после совещания загляну. Я не понял, что здесь происходит? Присаживайтесь, Руден Суренович. Разговор у нас будет долгим и малоприятным. Знаком? Нет. А с братом его, Матвеем Саульским? Что вам этот шакал про меня наговорил? Гражданин Саульский считает, что это ты убил его брата. Правда, по ошибке, это так? Да он же врет все. У меня есть свидетельство, что ты, Аглаев, не раз угрожал Саульскому. Вот, ознакомься. Да не буду я ни с чем знакомиться. А этому гаду я угрожал и буду угрожать, пока он от моей веры не отстанет. По словам Аглаева, как только Вера Прохорова устроилась на работу к Матвею в отдел, тот сразу стал домогаться девушке. Она ему отказывала, но он не отступал. А 2 недели назад Вера пришла с работы вся в слезах. Саульский попытался поцеловать ее силой. Слушай, иди. Я ж тебе 1000 раз говорил. Вера, моя жена. Руки свои убери, не жена она тебе. Да я тебе прямо здесь шею цверну. Эй, мужики, вы чего? Еще раз, хоть пальцем, понял? Что вам за дело до Веры Прохоровой, когда у вас жена, ребенок маленький? Так Вера мне жена, и я ее люблю. А та жена, ну, не жена. Я подгулял, а она забеременела. Ну, не буду же ее бросать с маленьким-то ребенком. Вот я и женился. А жена про Веру знает? Конечно знает. Мы же уже год вместе. И Саульский, мразь, тоже знает. Я когда ему морду чуть не начистил, так он Веру хотел с работы выгнать. Говорит ей, либо будь со мной, либо пиши по-собственному. Какие страсти. Только вот что ты делал в ночь убийства под домом Саульского? Да я же просто поговорить хотел. Пришел поговорить, а его нет. Я там покрутился и ушел. А брата я его даже в глаза не видел. Значит, не виноват. Я грех на душу брать не буду из-за этой мрази. Ладно. Пиши, где я был в ночь убийства. В своих показаниях Руден Аглаев указал, что в момент убийства был у женской консультации, недалеко от своего дома. Там с утра должны были давать вместе с молоком, полагающимся кормящим матерям, еще и болгарскую смесь для кормления младенцев. Очередь пришлось занимать с вечера. А чтобы работницы консультации не раздали смесь своим знакомым, мужья устроили ночное дежурство. С 11 вечера до часу ночи Аглаев и еще двое мужей как раз дежурили у консультации. Следователь вернулся к своей первоначальной версии – разбойное нападение. Оперативники проверяли скупщиков краденого в надежде найти часы убитого. Кроме того, пришли результаты по неопознанному отпечатку пальца на одной из монет. Он принадлежал Дмитрию Тищенко, судимому за разбой бандиту по кличке Тесак. 2 месяца назад он освободился из мест заключения. Пока искали, где может проживать Тесак, появились оперативные данные, что в мастерской номер 3 часовщик предлагал часы с импортным браслетом, очень похожие на те, что были сняты с убитого. Ну так что, здесь поговорим? Или в прокуратуре? Да я понятия не имел, что котлы замазаны. Мне их на ремонт принесли. А ты их, значит, ремонтировал и на продажу выставил. Так а может они и были целые? Тесак принес. Тесак? Я не знаю, кто это. Ладно, пошли. В прокуратуре твои сказки послушают. Да погоди ты. Да, котлы Тесак принес. Но он сказал, что это его. Я и поверил. Им цена червонец. Я только ради браслета и взял. Где сейчас Тесак? Я откуда знаю? Ответ на двойку. Леш, покой его. У Левы Белецкого спросите. Кто такой Белецкий? Кореш Тесака. На Кожемяцкой квартирует. Вам кого? Ты Лева Белецкий? Смотря кто спрашивает. Скажи-ка мне, Лева, где Тесак, кореш твой? Так он что, откинулся? Я 5 лет его не видел, сидеть должен еще. А вот мне соседи сказали, что у тебя квартирант завелся. Да врут они все, какие квартиранты. Шухер Тесак! Леша, отвлечь этого! А, болчара! Больно! Ты молодец, Тесак. Я думал, у меня висяк, а ты мне такой подарок сделал. Даже сопротивление оказал при задержании. А с каких это пор прокурорские мелкашом стали заниматься? Да нет, Тесак. У нас все по-прежнему, по особо тяжким. Гляжу, скучно тебе стало на свободе. И решил действовать наверняка. Вышку схлопотать. Да ты что, начальник? Это не я. У меня без мокрухи. Мой принцип. Ты мне горбатого не лепи. Улики крепкие. Твой клиент. Так я это... Я его только обчистил. Но еще живого, клянусь! По словам Тесака, он действительно напал на Петра Саульского в тот вечер. Оглушил мужчину, потом забрал бумажник. Но там, вопреки его ожиданиям, было совсем мало денег. Вот зараза! Часы у мужчины тоже были недорогие, но на хорошем импортном браслете. Когда Петр стал приходить в себя, Тесак забрал добычу и убежал. Мне обещали сармачного клиента, а не фуфло трехкопеечное. Да если бы я знал, я бы вообще никогда не пошел. Так тебе наводку дали кто? Так это, Лева дал. А ему фифа какая-то. Знакомая Лёва Белецкого. И фотографию дала, и день указала, и приблизительное место, и время. Ну я сразу туда и ломанулся. Кто навёл на Саульского? Имя, фамилия? Ну, начальник, ты даёшь. Я что, ещё должен был и в паспорт посмотреть? Единственное, помню, волосы тёмные. Ещё? А что ещё? А, ещё у неё рука была обожжена. Только правая. Белецкого задержать не удалось. Он скрылся сразу после того, как поймали его приятеля. На мужчину разослали ориентировку, но результатов пока не было. Тем временем из больницы выписали Майю Ивановну Глушенко. Следователь решил переговорить с ней и еще раз с Матвеем Саульским. Узнать, была ли среди знакомых Петра девушка с обожженной кистью руки. Решили начать с Матвея, но на работе того не оказалось. Поэтому следователь с оперативником отправились к Саульскому домой. На подходе к дому следователь увидел карету скорой помощи и взволнованных соседей около подъезда Глушенко и Матвея. Так 70 вот было. Юбилей отметила только. Я вообще не понимаю. Что случилось? Женщина с третьей квартиры руки на себя наложила. Глушенко? Да, Майя Ивановна. Сережа, за мной. Один из ваших уже там. Рад, что ты на дежурстве, Алексей Егорыч. А что стряслось? Не знаю, обрадует тебя это или огорчит, но, по-моему, у нас убийство. Как убийство? Она же... Ты уверен? А может, она сама с горя? Ну, во-первых, когда мы вошли, она стояла на коленях, засунув голову в духовку. А у нее артрит. При таком воспалении согнуть колени практически невозможно. Или, как минимум, это сопровождается сильнейшей болью. Да и зачем так, если у нее в тумбочке полно снотворного? А во-вторых? Во-вторых, тебе Петр Тимофеевич расскажет. Он в комнате колдует. А где Матвей? Он же по соседству. Найди мне Матвея. Здравствуй, Петр Тимофеевич. Приветствую. Уже вызвали? Да нет. Мы с Сережей приехали переговорить с ней. А тут? Да. Странное дело. По времени смерти ночь. Соседи с утра услышали запах газа, вызвали газовщиков. Те открыли двери и обнаружили труп. А ты случайно племянника не видел? Матвея Саульского. Он как раз над ней живет. А его никто не видел. К нему ж сперва побежали. А его уже в 6 утра и не было. Сережа, с-под земли мне его достань, понял? Ну, а что у вас, Петр Тимофеевич? Ну, есть один пальчик. Очень странный. Как раз на вентиле духовки. Такое обычно бывает, когда подушечки пальцев немного деформированы. Ну, например, обожжены. Но они в работе бесполезны. В базах их не найти. Так что только если поймаешь хозяина отпечатков. После слов криминалиста следователь сразу вспомнил рассказ Тесака о незнакомке с обожженной кистью. Или хозяйку. А на альбомах похожие отпечатки есть? Есть другие. Альбом пересматривали недавно. Есть четкие отпечатки. И тот, кто это сделал, забрал несколько фото. Тут даже еще запылиться не успела. По окончательным результатам экспертизы стало ясно. Глушенко убили. Вскрытие показало, что до того, как засунуть женщину головой в духовку, ее оглушили чем-то тяжелым. Но при этом повреждений на кожном покрове головы не было. Это свидетельствовало о том, что орудием преступления стал обрезок трубы или камень, обернутый во что-то мягкое. Что касается отпечатков на альбомах, они принадлежали Матвею Саульскому. Со дня убийства тети ни дома, ни на работе Матвей не появлялся. Его объявили в розыск. Следователь получил санкцию осмотреть квартиру Саульского-младшего. По обстановке в квартире Матвея сыщики сразу поняли – мужчина сбежал. Не было документов, паспорта, бритвенных принадлежностей. Было видно, что Саульский торопился. Часть его вещей валялась на диване. Он их вынул из шкафов, но так и бросил. В комнате, в ванной и коридоре горел свет. Тут фото. Петр Тимофеевич, у вас есть лупа? Сейчас. Не может быть. Сережа, глянь на лицо и шею девочки. Ого, жалко, рук не видно. Вот что, Сережа, накопай-ка мне все, что сможешь на Саульских. Кто, откуда? Как и предполагал следователь, история Саульских была непростой. Их семья родом из небольшого городка Чугуева, Харьковской области. Кроме своих детей, родители Петра и Матвея во время войны удочерили девочку из детдома, Тамару. Это она на фото вместе с братьями и тетей. Когда девочке было 4 года, родители погибли в пожаре. Майя Глушенко, сестра отца, и Петр с Матвеем успели выскочить из горящего дома. А вот Тамара сильно пострадала. Почти полгода ожоги девочки лечили в Харьковском госпитале. После того, как Тамару выписали, тетя с братьями перебралась жить в Киев, взяв их на свое попечение, а Тамару отправила в интернат. Однако в разговорах со следователем Матвей ни разу не упомянул, что у него есть сестра. Было еще одно обстоятельство, о котором Матвей промолчал. У его тети, Майи Глушенко, было 8 эскизов и 3 холста кисти знаменитого художника Ильи Репина. Картина «Бурлаки на Волге» была известна в Советском Союзе каждому школьнику. Но на Западе, начиная с 1918 года, русский художник Илья Репин больше славился своими портретами. Уже будучи известным художником, в 1876 году Репин вернулся в родной Чугуев и стал искать вдохновение. Целый год он писал портреты крестьян и сцены из жизни городка. Многие свои работы того времени художник раздавал своим знакомым или тем, кто ему позировал. Так, к концу 50-х, когда Чугуев стал застраиваться новыми домами, на чердаках и в подвалах старых домов стали находить картины и эскизы знаменитого художника. Работы Репина, которые принадлежали Майе Глушенко, она передала на выставке в несколько музеев Киева, Одессы и Харькова. Общая сумма этих картин оценивалась по тем временам в десятки тысяч рублей, а на Западе, следовательно, в десятки тысяч долларов. По завещанию, которое составила Майя Ивановна, полотна переходили старшему племяннику Петру. Петр завещание не оставил, значит, по закону после его смерти картины переходили к его брату, Матвею. Чем не мотив для убийства? Значит, была еще и сестра. А у нее ожоги на лице, шее, руке и бедре. Да, зовут Тамара Саульская. Ей сейчас 25. Прописка харьковская. Я запросил ее фото в паспортном столе Харькова. Вот, жду. И где теперь эта Тамара, мы не знаем. Ну, она числится уборщицей в городской больнице Харькова. Но сейчас уже 3 недели как в отпуске, за свой счет. Поздним вечером недалеко от собственного дома напали на художника Петра Саульского. Мужчина скончался из-за полученных травм. Рядом с телом криминалист обнаружил 2 монеты номиналом 20 и 50 копеек. На одной из них нашли отпечатки судимого за разбой бандита по кличке Тесак. Тот сознался. Его навела на Петра женщина с обожженной рукой. Через несколько дней убивают тетку Саульского, Майю Глушенко. Главными подозреваемыми в двойном убийстве становятся ее племянник Матвей и Тамара. А что по Матвею? Пока глухо, но мы ищем. Ох, и надают нам по шапке, если они от нас уйдут. Да не уйдут. Если они замешаны, то им же нужны картины. А они все в музеях. И всех сотрудников музея предупредил, чтобы чуть что сразу звонили нам. Ну, это ты молодец. Забродский слушает. Следователю сообщили, что мужчина, похожий на Матвея Саульского, был задержан в районе Шулявки местными дружинниками и доставлен в ближайшее РОВД. Как оказалось, уже несколько дней Матвей живет в том районе на съемной квартире. Задержали его, когда он вышел вечером в магазин. Уже через час Саульский сидел в кабинете Забродского. И следователь был практически уверен, что поймал убийцу. Ну что, Саульский, думал, не поймаем тебя? Я даже не знал, что вы меня ловили. С чего бы это? А с того, что на тебе два трупа. Брата твоего и тетки. Чушь собачья. Я вот только не знаю, один ты это проворачивал или сестрицы своей? Нет, подождите. Вы все не так поняли, все не так. Значит, ты от нас не скрывался. И мы тебя не ловили, так что ли? Нет. То есть я скрывался, но не от вас, а от убийц. Хватит! Одного мифического преследователя мы уже поверили. А Аглаев оказался чист. Но я думал, это он. Он мне угрожал. Какая удивительная штука получается. Товарищ нам все уши прожужжал про постороннего мужика, а про родную сестрицу ни слова. И про то, что тетка богатая. И про то, что брат после ее смерти унаследует целое состояние. Прекратите! Вы это нарочно. Знаю я ваши методы. По словам Матвея, на второй день после убийства к нему в гости без звонка пришла Тома. Сегодня в Кремле продолжались переговоры между правительственными делегациями Советского Союза и Румынской Народной Республики. Как и прежде, переговоры проходили в деловой и сердечной обстановке и при полном взаимном понимании. Делегации рассмотрели предложения экспертов по вопросам, которые интересовали правительство СССР и Румынской Народной Республики, и установили наличие Проходи. Полного согласия по обсуждавшимся вопросам. Я тут ем. Будешь? Да ты садись. А ты в Киеве надолго? Да, как получится. Так может, к тетке в гости зайдешь? Не дождется. Я тебя понимаю, но Пети больше нет. Послушай, Матвей, ты меня, конечно, извини, но мне не жалко ни тетку, ни ее Петрушеньку. А я в Киеве работаю еще. Комнату нашла. Ну, а ты не мог бы не говорить обо мне ничего милиции? Ну, они начнут ковырять старое, а я, можно сказать, жизнь заново начинаю. Если не спросят, не скажу. Но вдруг тетка проговорится. Да, она обо мне вообще не вспомнит. А у тебя случайно наших детских фотографий не осталось? А я их как раз тетке и отнес. Она хотела их в новые альбомы переклеить. Слушай, а ты не мог бы забрать мои? Ну, не хочу, чтобы они у нее оставались. Вам эти просьбы не показались странными? Нет, я ее понимал. Если бы меня сдали в интернат, я бы тоже... В общем, я сделал то, что она просила. На следующий день пошел и забрал фото из альбома тетки. Не состыковка у нас получается, гражданин Саульский. Следователь отметил, что Тамара пришла к Матвею на второй день после убийства, а следователь беседовал днем ранее. Значит, просьба сестры здесь ни при чем? Так как же вы не понимаете? Не до того мне было. Петю убили, тетку скорая увезла. А сбежали почему? Да говорю же, испугался. Ночью сквозь сон почувствовал запах газа. Бегом к тетке, смотрю, она там в духовке. Я сразу понял, убили ее. Потому что она бы никогда не наложила на себя руки. Характер у нее не тот. Вот я и подумал, что могу быть следующим. Собрал свои манатки и бегом к Томе. А Тамара в курсе была, что тетка мертва? Ну да, я ей сказала, как же. Ей сказали, а милиции сказать забыли. Да что ж вы меня все подонком-то делаете? Думаете, я убийца? Считаете, ради денег родных людей на тот свет отправил? Но если учесть, что бандит, напавший на вашего брата, имел на него наводку, а тетка не успела переписать завещание, и теперь вы и Тамара наследники внушительного состояния. Все вроде бы склеивалось в деле. Забродского смущало только одно. На Петра навела Тамара, а не Матвей. Если они действовали сообща, почему же тогда Матвей не сдал Тамару, даже когда узнал, что, скорее всего, его отправят под суд? Почему даже не попытался свалить всю вину на девушку? Неужели так велика была братская любовь? Или Матвей говорил правду? Он ничего не знал. Кроме того, юридически Тамара, как и Матвей, являлась наследницей. И, возможно, именно она замешана во всех убийствах. По словам Матвея, Тамара на пару дней уехала в Харьков и обещала вернуться к концу недели. Забродского осенила мысль. А что, если готовится еще одно убийство? Убийство Матвея. Это была всего лишь гипотеза, но на свой страх и риск Забродский решил ее проверить. На квартире, которую снимала Тамара, следователь устроил засаду. Ждать пришлось недолго. Забродский оказался прав. Следующей жертвой Тамары должен был стать Матвей. Ну, здравствуй, Тамара Саульская. Не по-сестрински ты себя повела, Тома. Какие братья, такая и сестра. И что на этот раз? Думаю, здесь яд. Рицин действует не только при принятии вовнутрь, но и при вдыхании. Через 6 часов крови как и следа не было. Редкий, небось. Да какой там редкий? Из клещевины. Про касторовое масло слыхал? Чистосердечные? А название-то какое? Чистосердечное. А зачем оно вам? Вы же меня все равно в тюрьму отправите. А вы предпочитаете под расстрел? Дайте воды. Зачем вам все это надо было? Вы же такая молодая, вся жизнь впереди. Жизнь. А с такой рожей-то? Разве это жизнь? Да и потом, это мои картины, ясно? Мои, я их из огня вытащила. А эти трусы, как крысы, бежали. Родители бросили гореть. Мне было 4. И я единственная, кто пыталась спасти родителей. Дергала эту чертову дверь. Потом картины из огня тащила. А тетка сволочь. Меня в интернат. А картины себе. Да Петрушеньке. Любимчику своему. Не убивай же за это. А не за это. А за то, что когда я к ней пришла денег попросить, она меня как шавку плешивую выгнала. Господи, да я же никогда вас ни о чем не просила. Да и сейчас прошу мелочь. Еще бы ты что-то просила. Моя семья и так дала тебе с лихвой. Еще кофейку? С лихвой. Это вы интернат имеете в виду, да? Где меня за мою морду в унитазах купали все, кому не лень. Тамара, уходи. Денег я тебе не дам. Майя Ивановна, вы, должно быть, забыли, что эти картины спасены благодаря мне. И юридически я все же член семьи, так что имею на них полное право. Я свое получу. Ничего ты не получишь. Я не мой малохольный брат. Понимаю, что к чему. А картины Петеньке достанутся. Пожалуйста, уходи. А Петенька оказался такой же сволочью, как и его тетка. Не дал мне ни копейки. Вот тогда я и решила их убрать обоих. Мне казалось, что если картины перейдут мне и Матвею, то с ним-то уж мы договоримся. И буквально на следующий день я встретила Леву Белецкого. Мы с ним по интернату знакомы. Когда в разговоре Белецкий упомянул про своего приятеля, который недавно вышел на свободу, девушка подумала, что такой шанс упускать нельзя, и предложила Белецкому сделку. Лёва парень хороший, но обмануть его расплюнуть. Как только запахло деньгами, он сразу же и согласился. А откуда вы знали, где будет Пётр и что он пойдет пешком? Этот урод никогда не менял своих привычек. Весь в тетку. Каждый год в ее день рождения иди к ней с подарками. Не дай бог на один день опоздаешь. Все. Обида на всю жизнь. А зачем вам Белецкий с Тесаком понадобились? Почему не сами? Я боялась, что не справлюсь. Вечер убийства Тамара наблюдала за Тесаком, видела, как тот ударил Петра по голове и надеялась, что убил. Но оказалось, что Тесак только оглушил Петра. Это ты? Помоги мне, помоги мне. Ну, допустим, вы ненавидели Петра и тетку. А Матвея зачем вы хотели убить? Матвей, дело в том, что у меня сейчас небольшие проблемы с деньгами. И я подумала, может быть, так как тети больше нет, да и Петеньки тоже, так, может, мы разделим картины? Ты думать об этом забудь. Картины моей семьи должны остаться в семье. Так я же тоже твоя семья. Ты... Тома, ты не обижайся, но... Ты же не родная. Да я не обижаюсь, Матвей. Отдыхай. Не пойму. Если вам так нужны были эти картины, почему не пошли законным путем? Законным? Против Саульских? Да они за свои ценности любое с дерьмом смешают, даже не задумываясь. Но вы тогда точно их родственница. Ради картин убить двух человек, покушаться на третьего. Да. Я имею право на ту жизнь, которую хочу. Картины мои, я их спасла. А мне даже никто спасибо не сказал. Боюсь, теперь претендовать на них вам придется очень нескоро. Суд учел чистосердечное признание Тамары Саульской, и девушка смогла избежать исключительной меры наказания. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Но из колонии она так и не вышла, погибла в драке. Матвей, несмотря на то, что скрыл от следствия важную информацию, никакого наказания не понес. Все работы Репина, которые принадлежали Глушенко, были изъяты в пользу государства и распределены по музеям Советского Союза.